31. Книга у меня в ранце. Я беру ее с собой на передовую. Она стала моим молитвенником, в котором я черпаю энергию и надежду в мучительные минуты сомнений. Наши жертвы не пропадут. Мы сражаемся ради великой цели прекращения всех войн. Я так же, как и вы, верю в будущее. Свет правды, о котором вы говорите, еще не озарил меня, но вы заставили меня думать о нем. Вы указываете путь к истине, которая волнует умы и вселяет надежду. Луи-Жан Вино, 40-й артиллерийский полк, 31 марта 1917 года.